За Апрамой пошла лесостепь, перерезанная узкими речками. Все они несли свои воды на юг, к великому бездонному озеру. Проще говоря, к океану. Об океане рассказывал Тиманта, а сам слышал от кочевников. Наемники повеселели. Здесь больше мест для укрытия. Правда, с погодой хуже. Небо вновь заиграло всеми оттенками синего и голубого. Солнце с самого утра жарило немилосердно. На привале спасали деревья, но в дороге спрятаться от светила было негде. Куртка, броник, плащ, под тремя слоями наемники чувствовали себя как в парилке. Бронежилет обязателен, схлопотать пулю неохота. Плащ нужен для маскировки, под ним не видно оружия и брони, да и вид вполне обычный для здешних мест. А вот курткой пришлось пожертвовать. Кир скалился, мол, стали похожи на крутых солдат из хреновых боевиков. Теперь часто смачивали кепки водой, это неплохо помогало. Кони тоже страдали от жары. Благо, воды вокруг вдосталь, поили их часто. К 10 часам утра нашли подходящее место для очередного привала. Десяток деревьев и кустарник образовывали хорошее укрытие от солнца, а из-под камня бил родник. Лошадей распрягли, стреножили, напоили и пустили на крохотную полянку попастись. После этого решили поесть сами. Утром не успели, и сейчас голод давал о себе знать. Кир пошел к роднику набрать воды. Та, что была во флягах, нагрелась. Пить ее противно. Герман тем временем раскладывал продукты на покрывале, прикидывая, насколько хватит запаса и где его пополнять. От размышлений его отвлек Шилов. «Топай сюда!» «Куда сюда?» «К лошадям!» Герман перешагнул через кусты и вышел на полянку. Кир стоял под большим деревом, что-то разглядывая под ногами. «Ну?» «Смотри!» Шилов разбросал ногой траву и мелкие ветки, и взглядом наемников предстал деревянный ящик. Он был наполовину закопан в землю и слегка замаскирован травой. Длиной метра полтора, шириной полметра. Явно не новый, хотя в хорошем состоянии. Доски черные, плотно подогнанные друг к другу. На крышке навесной замок размером с кулак. Герман удивленно присвистнул и присел рядом с находкой. «Как ты его нашел?» «Случайно. Обратил внимание на траву». «На что?» «На траву. А вон, гляди, в центре поляны трава под корень сорвана». «Ну?» «Вот и ну. Зачем кому-то срывать траву? Если только это не лошади съели. Но наши скакуны вон в углу ее обрывают. Причем сплошняком. А здесь несколько пучков выдернули. И ветки с кустарника сорваны. Я вокруг посмотрел и заметил под деревом кучу». Герман уважительно кивнул. «Да ты настоящий Чингачкук. Следопыт». «Следопытом был Натти Бампа», заметил Кир. «Мне так кажется, это не кочевники ящик оставили». «Похоже на стрелков. Что в нем может быть?» «Понятия не имею. Но дело не в этом. Трава свежая. Прятали недавно. Это не долгосрочный тайник. Так, присыпали слегка». «Значит, хозяева ящика за ним вернутся». Ветров встал, щелкнул языком. «Только этого не хватало». «Вот именно. Надо сваливать». Кир озабоченно посмотрел на часы. «Как бы не столкнуться с ними здесь, нос к носу». «А может, так и сделать?» «Что?» Кир удивленно посмотрел на друга. «Нам все равно нужна информация о побережье. Почему бы не узнать у владельцев ящика?» Шилов наморщил лоб. «Идея, конечно, заманчивая, но если сюда пожалуют десяток стрелков, будет туго. Как бы самим не влипнуть?» Эти соображения он и высказал Ветрову. «Шуметь нежелательно», — добавил Кир, — «а иначе их нам не взять». «Знаешь, похоже, у нас нет иного выбора». «Это еще почему?» «Если они и впрямь скоро будут здесь, мы можем столкнуться с ними на дороге. А бой в поле еще более невыгоден. Здесь хотя бы есть деревья». Кир смачно выругался и плюнул под ноги. «Сами в ловушку залезли. Ну что, тревога?» О завтраке пришлось забыть. Срочно оседлали коней, собрали поклажу, убрали следы своего присутствия. Потом Герман занял наблюдательный пост в кустарнике, а Кир решил повнимательнее осмотреть поляну. Через 20 минут он закончил и подсел к Герману. «Следы копыт есть. У родника следы сапог. Как минимум 2 человека. У одного каблук с выбоиной, второй на правую ногу ступает меньше, бережет. И вот еще». Кир раскрыл ладонь. На ней лежал клочок тряпки в оружейном масле и гильза. Такую наемники уже видели, в патроне от винтовки. «Точно стрелки». «Ну, что делать будем?» – спросил Герман. «Сваливаем или устраиваем засаду?» «Поздно сваливать», – изменившимся голосом ответил Кир. «К нам гости». Герман резко повернул голову и посмотрел на дорогу. По полю ехали 4 всадников, ехали шагом, никуда не спеша. И прямо к деревьям. До них было 800 метров. Из-за холма выскочили, и всего 4. Остальные могут ехать следом. Ядрёна мать, уводим коней. Наемники поспешили отвести лошадей с поляны за деревья, а сами лихорадочно решали, как быть. «Дадим заехать за кусты и валим», – предложил Герман. «Иного варианта нет. Если они обнаружат нас первыми, будет труднее». Кир только кивнул. «В степи, кто первый выстрелил, тот и прав. Попытка вступить в разговор может кончиться дыркой в голове». Выбрали позиции, договорились о порядке действий. Брать решили одного, остальных валить. И как можно меньше шума. Между тем, 4 всадников подъезжала к деревьям. Невооруженным глазом можно было рассмотреть их лица и одежду. Всадники были похожи на стрелков летучих отрядов, только вместо курток на плечах накидки типа пончо. И на голове у 2 платки, у остальных шляпы. Герман переводил взгляд с одного на другого, прикидывая, кого лучше взять. По идее, нужен главный, но как его отличить? Ветров пригляделся повнимательнее. Первый. Среднего роста, коренастый, загорелый, с усами и нелепой бородкой. Глаз не видно под полями шляпы. Коричневое пончо из плотной ткани, под ним то ли рубашка с коротким рукавом, то ли безрукавка. Штаны, как и у стрелков, типичные джинсы. На ногах сапоги. С правого бока свисает кобура с револьвером, на плече винтовка, только другой модели, ствол короче. Ведет себя этот тип уверенно, спокойно, движения ловкие. Тот еще ковбой. Второй. На пол головы выше товарища, плечистее, кулачище, как кувалды. Одет так же, но пончо серое. Кроме револьвера на поясе длинный нож. На лице ухмылка, видны желтоватые зубы. Не тянет на главного, простой бугай. Третий. Этот еще интереснее. Черты лица тонкие, в движениях скуп. Винтовка висит за спиной, правая ладонь то и дело трогает рукоятку револьвера. Готов стрелять в любой момент. Опасный малый. Четвертый. Рослый, жилистый, глаза шарят по сторонам, на губах легкая улыбка. Вспоминает что-то смешное или разговор идет о веселом. Все одеты приблизительно одинаково. Все выглядят уверенно. В степи неуверенным делать нечего. Так кто же главный? Сходу вычислить Герман не смог. Решил оставить 3-го и 4-го. Скосил взгляд на стоящего в 3 шагах справа Кира, показал на пальцах, кого брать. Кир кивнул. Понял. У крайних деревьев всадники спешились. Лошадей оставили, а сами пошли на поляну, на ходу о чем-то споря. Герман взял на прицел бугая, и в этот момент улыбчивый ковбой вдруг напрягся и деревянным голосом произнес: «Здесь кто-то был. Под деревом. Трава примята». «Вот глазастый гад». 4 мгновенно приготовила оружие, но больше ничего сделать не успела. Стечкины плюнули по разу, и выбранным стрелкам пули пробили грудь. 2 рухнули в траву, как подкошенные. Герман громко крикнул: «Стоять! Руки вверх!» Весельчак, сейчас далекий от веселья, напряженный и собранный, прыгнул в сторону, стремясь уйти за дерево, и опустил руку к кобуре. Еще 2 тихих выстрела бросили его на ствол дерева. 3-й разнес череп. Забрызганная кровью и мозгами шляпа отлетела под ноги последнему стрелку. Тот замер, не отрывая взгляда от кустов. «Руки!» Ковбой послушно потянул ладони вверх. Кир выскочил на полянку, обошел пленника и встал за его спиной. «На колени! Руки за голову! Замри!» Он быстро нагнулся, расстегнул ремень, отбросил его в сторону, похлопал пленника по бокам. «Сядь на жопу, сними сапоги, медленно!» Ковбой повиновался. Сапоги стаскивал двумя руками. Из правого выпал узкий нож. Кир отшвырнул его к ремню и стянул руки пленника за спиной. «Чисто!» Герман раздвинул кусты и вышел на полянку. Глаза пленника скользнули по фигуре наемника и по пистолету. После этого он обрел дар речи и сдавленно просипел. «Вы кто?» «Что, не догадался?» — хмыкнул Герман. «Прием простенький, но действует. Пленник сам подскажет, за кого можно принять незнакомцев. С этого разговор и начнется». Кир тем временем собрал трофеи, отнес их к дереву, потом пошел к лошадям. Те почуяли чужого, попятились назад. Но не ушли, дали ухватить поводья. Шилов, припоминая уроки капрала, негромко приговаривая и поглаживая коней по гриве, отвел их в сторону и стреножил. Покончив с этим, он сел у крайнего дерева и поднял бинокль. «Надо понаблюдать за обстановкой. Как бы вслед за этой четверкой еще кто не явился». Пленник пристально всматривался в захватившего его человека, подмечая детали одежды, обувь, странное оружие. Потом скользнул взглядом по телам убитых товарищей и поморщился. «Вы поисковики?» «Да», — продолжил игру Герман. «А с чего ты взял? Потому что мы вас прихватили?» Пленник не ответил. Видимо, к пресловутым поисковикам относился с долей презрения. Герман вздохнул. Игра закончилась, пора переходить к допросу. Надо вытянуть из этого парня все, что он знает, видел или слышал. Вплоть до догадок и слухов. «Как тебя зовут?» Пленник смерил Ветрова презрительным взглядом, но ответил спокойно. «Франзес». «Хорошо, Франзес, сделаем так. Я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Без утайки, откровенно, на все вопросы. Понятно?» Пленник промолчал. Желания откровенничать у него не было. «Если ты решишь играть в молчанку, я заставлю тебя говорить, но тебе будет очень плохо». Герман недовольно поморщился. Произносил он старые избитые штампы, завязшие в зубах. Как злодей из какого-нибудь дешевого боевичка. Но что делать? Надо как-то донести мысль до этого упрямца. И припугнуть, пусть даже столь примитивным способом. Франзес опять сплюнул. «Бить будешь?» «Нет, это долго и утомительно. Начну с того, что подожгу порох на твоем грибе». Грибом здесь повсеместно называли член. Пленник это знал и от подобной перспективы слегка побледнел. Видимо, раньше о таком способе допроса не слышал. «Потом начну отрезать от пальцев по кусочку и скармливать тебе, чтобы память лучше работала». «Мразь!» — выкрикнул Франзес. «Не знал, что поисковики еще и палачи!» «Ты много чего не знал. Ну что, будешь говорить или начнем убеждать?» Герман присел перед пленником стволом пистолета, поднял его подбородок. Франзес попытался ударить пяткой, но Ветров легко отбил удар и саданул рукояткой Стечкина по губам. Пленник ругнулся. Из разбитых губ потекла кровь. «Значит, начнем с убеждения». Ударом ноги опрокинул Франзеса на спину и наступил на живот. «Ладно, скотина!» — выкрикнул пленник. «Будь ты проклят, я скажу!» «Хорошо». Герман спрятал пистолет и помог Франзесу сесть. «Быстрое решение. Тогда приступим. И обращайся ко мне, сэр. Ясно?» Пленник кивнул и сплюнул кровавую слюну. «Ясно», — с нажимом повторил Герман. Надо было окончательно сломать волю и подавить любые попытки сопротивления. «Ясно, сэр», — последовал ответ с запинкой. «Идет. Итак, первый вопрос. Кто такие поисковики?» Франзес скинул голову и изумленно уставился на Ветрова. «Ты не расслышал? К «Кто такие поисковики?» Допрос – это получение информации от свидетеля, обвиняемого, очевидца. Или пленного. Показания можно получать путем морального давления, физического воздействия или с использованием медикаментозных средств. Существует целая наука допроса. Специалисты пишут диссертации, психологи разрабатывают новые методики, фармакологи снабжают препаратами для более быстрого излечения содержимого мозга. Есть правила допроса человека в полицейском участке, в суде, на месте преступления, на поле боя, в тылу врага. Все они различаются в деталях и условиях, но сходны в одном – в результате. Просто у полицейского, расследующего кражу сумки с фруктами, в запасе чуть ли не неделя. А у командира разведывательно-диверсионной группы, по пятам которой идет погоня, всего минута. Оттого и способы добычи информации разные. Иногда в кино или книгах показывают, как сведения выбивают из пленника. Режиссеры или авторы смакуют детали, показывают крупным планом искаженные лица пытаемых, смачно описывают подробности, вплоть до пены у рта и испражнений. Кроме отвращения и брезгливости, такие сцены ничего иного не вызывают. Пытка сама по себе мерзость. И те, кто ее проводит, чаще всего далеко не в восторге от этого, не считая садистов и маньяков. К сожалению, на войне зачастую получить от врага жизненно необходимые сведения другим способом просто невозможно. Новейшие препараты частенько дают сбой. Приходится прибегать к старым методам убеждения. Герману повезло, его подопечный заговорил сразу. Кроме затрещины и показанного кулака, иных средств не потребовалось. Хотя грозный голос и устрашающий вид Герман использовал на все 100. К счастью, пленник находился в состоянии шока. Внезапная гибель его друзей, мгновенная потеря свободы, жесткий напор и угрозы расправы надломили его. Теперь только правильно построить беседу и не дать прийти в себя. Допрос велся спонтанно. Герман перескакивал с темы на тему, видя, что Франзес охотнее отвечает или вспоминает что-то конкретное. Это не мешало. Общую картину можно выстроить и после. Под конец, когда основное Герман узнал, он перевел разговор на общие темы. И пока слегка пришедший в себя Франзес вещал о ценах на лошадей и трудностях сбыта найденного, наемник решал, как быть с этим говоруном. Отпускать нельзя. Взять с собой? Он бы пригодился на побережье. С его помощью можно быстро войти в жизнь, стать незаметными. Но где гарантия, что не сдаст при первом случае, не удерет? Скорее, есть гарантия, что так и сделает. Остается одно. Не самое гуманное, но единственно верное. И безопасное для наемников. «Но я не понял, кто же вы?» Вновь проявил любопытство Франзес. Герман хмыкнул. «Вряд ли ты поверишь, если я скажу, что мы пришли из другого мира». Пленник недоверчиво скривил губы. «А между тем, это правда», — серьезно заметил Герман и выстрелил в лоб Франзесу. Того швырнуло назад, траву забрызгало кровью. Франзес дернул разок ногой и замер. Герман встал и глянул на часы. Долго они беседовали. Пора собираться. Вдвоем с Киром они перетащили тела в кусты, в самую гущу. Оружие, ремни, две пары обуви, пончо и шляпы предварительно сняли. Двух коней распрягли и отпустили, а на двух других нагрузили тюки с трофейными вещами. Через полчаса выехали и сразу повернули к югу. «Ну?» – нарушил долгое молчание Кир. «Выкладывай, что узнал». «Узнал много. Сейчас. Приведу все это в порядок». Парень, когда понял, что его ждет, начал трещать, как сорока. «Испугался?» «Да, но вообще-то он думал, что мы его конкуренты, и после допроса отпустим». Кир недоверчиво посмотрел на друга. Тот кивнул. «Местная специфика. Поисковики и копатели убивают друг друга только в крайнем случае». «Кто такие поисковики и кто такие копатели?» «Давай начнем с другого, с причины их появления в степи».